Глава 8. Замки. Следующее утро началось раньше обычного. Я проснулась с первыми лучами солнца, отдохнувшая, полная энергии. Тело, непривычное к физическому труду, ныло. Но это была приятная боль. Боль действия, а не бездействия. Умывшись и выпив быстрый кофе, я отправилась в ближайший супермаркет. Купила продукты, чистящие средства, еще несколько лампочек для люстры. На обратном пути заглянула в хозяйственный магазин за инструментами. Мне предстояло снять остатки фанеры с окон. Вернувшись в кафе, я с энтузиазмом принялась за работу. Последние освобожденные от фанеры окна впустили в помещение еще больше света, и кафе окончательно преобразилось. Стекла в этих проемах были грязными, в некоторых местах треснутыми, но в целом сохранными. Я тщательно их вымыла. А к полудню, как и обещал, пришел вчерашний посетитель. И не один, а с тремя товарищами. «А я говорил», — с гордостью сказал он друзьям, — «лучший кофе в округе». Я хоть и была готова, но все равно как-то растерялась. Кафе все еще было в процессе восстановления. Но отказать этим людям, пришедшим с таким энтузиазмом, было невозможно. «Проходите», — я улыбнулась. «Только учтите, у меня пока очень ограниченное меню. Кофе и...» — я замялась, вспоминая, что купила в магазине из продуктов. «Сэндвичи. Могу сделать простые, с сыром и ветчиной». «Отлично!» — они расселись за столом у окна. Следующий час я провела за стойкой, заваривая кофе и делая сэндвичи. Руки вспоминали движение, которым меня учил отец. Как правильно молоть зерна, как утрамбовывать, как держать чашку под правильным углом. Это было странно. Словно мышечная память хранила то, что мой разум давно оставил в прошлом. Строители ушли довольные, пообещав вернуться завтра и привести еще народ. Я убирала со стола, когда колокольчик над дверью снова звякнул. В дверях стоял мужчина, которого я никогда раньше не видела. Высокий, широкими плечами, одетый со вкусом, но не броско, с аккуратной сидеющей бородкой. Его внешность не выделялась бы ничем особенным, если б не глаза. Удивительно ясные, серо-голубые, с морщинками в уголках от улыбки. «Здравствуйте!» — он слегка наклонил голову. «Вы открылись?» У него был приятный, глубокий, с легкой хрипотцой голос и неуловимый акцент, словно русский был не совсем родным языком. «Не совсем?» — я смутилась. «Я еще только ремонтирую, но если вы хотите кофе, то могу предложить». «С удовольствием!» Он прошел к стойке, сел на высокий стул. Давно проезжал мимо и все думал, откроется здесь что-нибудь или нет. Я начала готовить кофе, чувствуя на себе его взгляд. Не назойливый, не оценивающий, просто внимательный. «Вы владелица?» — спросил он. «Да», — я кивнула. «Вернее, это кафе принадлежало моему отцу, а теперь я решила его возродить». «Доброе дело». Он улыбнулся. Улыбка преобразила его лицо, сделав моложе и мягче. «Я, Ярослав, кстати, владею цветочным магазином в двух кварталах отсюда». «Вера». Я протянула руку. Его рукопожатие было крепким, но не грубым. «Цветочный магазин? Не знала, что здесь есть что-то подобное». «Северный сад». Он кивнул. «Открыл 3 года назад, когда переехал из Петербурга. Специализируясь на растениях, которые хорошо чувствуют себя в нашем климате. Розы не продаю, только местные цветы». Я поставила перед ним чашку кофе. Он сделал глоток, потом еще один с явным удовольствием. «Превосходно! Настоящий крепкий кофе, без этой модной кислинки, от которой сводят зубы». Я улыбнулась. «Спасибо. Рецепт отца». «Он научил вас готовить?» «Да. Но потом я выросла и стала заниматься другими вещами. Я не знала, почему рассказываю это постороннему человеку, но в его присутствии было легко говорить, словно мы были знакомы давно». «А что еще будет в меню?» — он спросил с искренним интересом. «Кроме великолепного кофе». пока не решила. Я пожала плечами. Может быть, простые завтраки, сэндвичи. Нужно посмотреть, что востребовано на районе. Учитывайте, что здесь много рабочих, с ближайших строек и складов. Они оценят сытные домашние обеды, простые, но качественные. Как раз то, что готовил мой отец. Я кивнула. Борщ, котлеты, пироги. Звучит отлично. Он допил кофе. Я бы сам приходил на такие обеды. Я поймала себя на мысли, что мне приятна эта перспектива. Этот спокойный мужчина с внимательными глазами будет приходить в мое кафе. Буду рада. Я улыбнулась. Он посмотрел на меня с легким удивлением, словно только сейчас по-настоящему увидел. Потом улыбнулся в ответ, широко и без тени кокетства или заигрывания. «Здесь нужно проделать немало работы», — он окинул помещение профессиональным взглядом. «Особенно с окнами. Некоторые рамы подгнили». «Да, я заметила». Я вздохнула. «Пока не представляю, как с этим справиться. Нанимать кого-то дорого, а сама не умею». «Я мог бы помочь». Он сказал это как-то буднично. «У меня в магазине такие же окна. Я научился их ремонтировать». «Вы серьезно?» Я недоверчиво посмотрела на него. «Но почему?» «Почему бы и нет?» Он пожал широкими плечами. «Соседи должны помогать друг другу. К тому же...» В его глазах промелькнула искра. «Я заинтересован в том, чтобы поблизости было хорошее кафе». Смутившись, я начала протирать и без того чистую стойку. Почему-то комплимент от этого малознакомого человека вызвал во мне волнение, которого я не испытывала давно. Может быть, потому что он смотрел на меня не как на чью-то жену или мать, а просто как на женщину, открывающую свое дело. «Если вы действительно не против, я была бы благодарна», — наконец сказала я. «Отлично». Он встал, достал бумажник. «Сколько с меня за кофе?» Я назвала сумму, которую брала с утренних посетителей. Он расплатился и, уже направляясь к выходу, обернулся. «Я заеду завтра днем. Привезу инструменты». Когда дверь за ним закрылась, я поймала себя на том, что улыбаюсь. В его присутствии я на минуту забыла о своих проблемах, о предательстве мужа, о холодности сына, о финансовых трудностях. Словно глоток свежего воздуха после душной комнаты. Я поставила чашку в мойку и подошла к окну. На улице начинался мелкий освежающий дождь. Капли стекали по стеклу, размывая грязь и пыль прошлых лет. Весь оставшийся день я работала в кафе. Разобрала старый холодильник, вымыла его содовым раствором, включила. Дребезжа, он все-таки заработал. Расчистила кладовку от хлама, нашла целый ящик старой посуды. Фарфоровые чашки с синим рисунком, простые белые тарелки. Все это, вымытое и расставленное на полках, выглядело неожиданно стильно, будто специально подобранный винтажный декор, а не случайно сохранившиеся вещи. Вечером, устав от изнурительного труда, я сидела за одним из столиков у окна, пила чай и смотрела на дождь. В этот момент я чувствовала странный покой, несмотря на все, что произошло, несмотря на неопределенность будущего. Я уже заканчивала чаевничать, когда мой телефон зазвонил. Номер был незнакомым. «Алло? Верочка!» — женский деловитый голос. «Это Марина, соседка из квартиры напротив». Я тут же ее вспомнила, первая сплетница из нашего подъезда. «Извини за беспокойство. Сегодня видела, как у вас меняют замки в двери. Можешь дать контакты этих мастеров? Работали быстро, слаженно, не шумели. Тоже вот подумала, что надо бы обновить свои». «Не понимаю, о чем ты?» — удивилась я. «А разве не ты наняла людей поменять замки?» — в ответ изумилась она. «Нет». Замялась она. «Ты поссорилась с мужем?» Мигом почуяв сенсационную новость, вцепилась она в меня. Но я не стала реагировать и, скомканно попрощавшись, положила трубку. Я сидела неподвижно, тупо глядя перед собой, чувствуя, как внутри медленно, но неотвратимо поднимается волна гнева. Значит, вот как. Даже не дождавшись официального развода, даже не обсудив со мной, где я буду жить, он просто меняет замки. Резко выдохнув, решительно набрала номер Елены Викторовны. Несмотря на поздний час, она ответила. Выслушав меня, адвокат тяжело вздохнула. «Это незаконно. Вы по-прежнему зарегистрированы в квартире. Имеете право там проживать до решения суда. Но если он сменил замки...» «Конечно, мы можем подать в суд, но это займет время». «Что мне делать?» — голос дрогнул. «Сейчас? Есть у вас где жить пока?» Я глядела кафе, свое убежище, свой неожиданный новый дом. «Да, есть». «Тогда оставайтесь там. Завтра я подам иск о незаконном лишении вас доступа к жилью. И начнем процесс развода официально». После этого разговора я продолжала сидеть, глядя в темноту за окном. Теперь действительно все мосты были сожжены. Даже если бы я захотела вернуться, мне некуда возвращаться. Дверь в прошлую жизнь захлопнулась с окончательным щелчком смененного замка. Странно, но вместо отчаяния я вдруг почувствовала что-то похожее на облегчение. Теперь не нужно было колебаться, сомневаться, надеяться на чудесное примирение. Теперь был только один путь — вперед. К новой жизни, к своему кафе, к себе настоящей. И почему-то, думая о завтрашнем дне, я поймала себя на том, что жду встречи с человеком с удивительными серо-голубыми глазами, давшего обещание помочь с окнами. Ярослав. Необычное имя, славящее весну. Может быть, это был знак? Знак того, что после долгой зимы моей жизни наконец наступит весна? Я улыбнулась собственным мыслям. Глупости, конечно. Романтические фантазии 45-летней женщины, брошенной мужем. Но все же, когда его рука на мгновение коснулась моей, передавая плату за кофе, я почувствовала легкий трепет. Давно забытое волнение. Когда его пальцы коснулись моих, я поняла, что страшно не начинать новое. Страшно цепляться за то, что уже умерло.